Мое участие ограничено временем, поэтому в свое время распределил так. Кратко, сжато скажу отчет за наше алматинское объединение, потом прочитаю слово, поделюсь одной мыслью, которая меня волнует, и 2-3 примера расскажу по теме. Наше алматинское объединение делится на 4 региона. Это город Алмата, и вокруг много церквей, групп. Второй – это город Талдыкурган. Это наш второй регион, тоже много групп, церквей. Третий регион – это, мы иногда называем Андреевское объединение, то есть Андреевка, Саркант. И четвертый регион – это Восточно-Казахстанская область. И, естественно, у нас в последнее время, уже второй год, структура благовестия изменилась, и образовалась у нас 4 группы благовестников. Раньше мы благовествовали, ну, объявляли, кто будет участвовать, записывались, из сестер много было желающих участвовать. Обстоятельства меняются, отношение людей к благовестникам тоже меняется, поэтому методы у нас изменились, структура совсем изменилась. Ну, собрали 20-25 братьев, очень ревнующих по делу благовестия, и образовали вот 4 группы по этим 4 регионам. И эти, в каждой группе есть у нас ответственный брат, он переживает, заботится, составляет группу, заезды, планирует. Если надо привлекать, и сестер привлекать, из местных церквей. И так второй год уже, можно сказать, такая структура работает. За эти 2 года мы уже совершили больше 30 заездов. Успехи какие? Ну, почти не видно. Хотя, это, почему говорю почти, это потом сам Бог знает. И почти, ну не почти каждый заезд, но часто такое бывает, что благовестник сталкивается с властями, задерживает, штрафует, заставляет объяснительно писать. Местное население тоже видно, что становится более агрессивными, трудно становится. Хотя сам народ казахский очень гостеприимный, благовестники часто, ну, стучатся в дома, и их домой приглашают. И все равно есть такое желающее слушать Слово Божие. Много раздается у нас литературы, особенно на казахском языке. Наше объединение, можно сказать, больше всего, ну, казахское население. И наша алматинская, то есть это алматинская группа, мы еще проводим благовестие специально среди узбеков. Много узбеков, которые работают. Алматы – это большой город, строительство идет, но большое. И много узбеков, среди них мы благовествовали. Помним, в нашем городе Каскелене, ну, сказали, там узбеки работают. Я думал, наверное, ну, может быть, 5-6 узбеков работают, и пошел. И приехали, а там оказалось уже 600 объектов. 600 объектов, и где-то около 2000 узбеков работает. И все из хивинские узбеки. Я как-то обрадовался внутри. Все, что у нас была литература, быстро ушла. У меня еще была литература у нас, то есть на уйгурском языке. Уйгуры, узбеки – это очень похожие национальности. Они на уйгурском тоже взяли, такая жажда была. Потом мы еще раз повторили. Вот так среди узбеков благовестие. Ну, попытки делаются. Среди курдов, среди турков и других национальностей. Среди чеченцев были попытки. Пока успехов нету. Среди глухонемых видно, что идет пробуждение. Но мы сейчас нашим объединением больше делаем акцент на церковное благовестие. Видно, что у нас благовестие сужается, по крайней мере, в нашем объединении, и поэтому больше делаем акцент на церковное благовестие, чтобы местные члены церкви ревновали в этом служении. Еще, чтобы больше личное благовестие было, где они живут, работают, чтобы больше в этом ревновали. И делаем, ну, таким методом мы еще благовествуем, у кого есть, где родственники живут, где-то в каких местах, адреса собирать. И по этим адресам ездит, и, как бы, можно сказать, такой метод благовестия, ну, в эти адреса приехать, в эти дома беседовать с ними. Больше так мы благовествуем. Если так это коротко сказать, то хочу прочитать Слово Божие из послания к Галатам, из 1 главы, 11 и 14 стихи. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий». Мысль у меня такая. Ревнителей, даже и неумеренных ревнителей отеческих преданий можно спасти только откровением Иисуса Христа. мы замечаем, наверное, это в нашем среднеазиатском, это повсеместно, замечаем, что ревнители отеческих преданий, в данном случае ислама, мусульманства, их количество увеличивается, мера их ревности тоже увеличивается. И это сказывается на законопроекты Киргизии, Казахстана, это сказывается на методах благовестия наших, это бывает, сказывается на нашей ревности тоже. Это, я так думаю, что в мире правят это ревнители. Так, такая категория людей – это ревнители, можно сказать, отеческих преданий. Особенно в Средней Азии большинство, я не знаю, в процентном отношении это как, большинство являются мусульманами. Они начинают ревновать. Везде идет такая популяризация, то есть, везде строятся мечети, почти в каждом ауле можно, или кишлаке можно найти, мечеть можно найти, и люди меняются. Я уже больше 10 лет участвую на благовестии, и видишь, что с каждым годом меняется настроение местного населения, они становятся более ревностными в своих отеческих преданиях, становятся более агрессивными. Это мы чувствуем уже на своем теле начинаем это чувствовать, и это на нас влияет. Я так в этом вижу, положительно вижу. Когда ревнители отечественных своих преданий, их мера увеличивается, значит, скоро приближается страдание, а это страдание – это возможность открывать Иисуса Христа. Открывать Иисуса Христа. Христос больше всего открывается в страданиях. Когда казахи верующие, то есть и узбеки верующие, когда они страдают, я так понимаю, тогда Христос открывается больше. Когда церкви, местные церкви, они страдают, вот тогда открывается Иисус Христос. И как этих ревнителей отеческих преданий, как их спасти? Да, было время, когда этих ревнителей мало было. Был атеизм, где-то я не, может, атеизм и помог с этой стороны. У людей вакуум образовался, много казахов или узбеков обращались. А сейчас люди становятся религиозными, люди становятся ревнителями отеческих преданий. И нам очень сложно становится благовествовать. Я это, как это вижу, что много ревнителей в последнее время среди студентов начали в Алмате благовествовать. Я такого не замечал. Мы стояли в библиотеке и говорили, что эти студенты, молодые люди, они становятся очень ревнителями. Они начинают спорить, доказывать, что ислам – это самая верная религия. Я так в этом замечаю. Хотел пример такой, или пример то, что как трудно ревнителей отеческих преданий спасти словами просто, нашими трактатами, почти невозможно спасти этих ревнителей. Ищущих Господа можно спасти, а ревнителей, еще особенно неумеренных ревнителей, религий своих, обычаев своих, невозможно таким методом спасти, только откровение Иисуса Христа. Пример хотел своего отца привести. Отец у меня, он мулла, священнослужитель, мусульманский. И у него три сына было. Старший сын, он христианином стал, я христианин. Третий сын, он повесился, лишил себя жизни, и он, можно сказать, остался бездетным, ему было очень тяжело. Я так думаю, это в жизни он очень много страдал, это, наверное, самый один из таких моментов страдания, когда он много страдал. После того, как младший сын умер, то есть у нас братишка, и на нас, можно сказать, обрушились искушения, испытания, родственники собрались и умоляли, просили, со слезами просили, чтобы мы отреклись. Почему? Потому что отцу было очень тяжело. По обычаям казахским надо было грехи его взять на себя, и надо его хоронить. Такое положение получилось, что и он нас не может похоронить, и мы его, потому что он священнослужитель, он не имеет права нас хоронить, мы христиане. И нам не дадут родственники, община нам не дадут хоронить, потому что мы не будем Коран читать. И такое положение, отец, очень-очень ему было очень больно, трудно. Господь дал нам твердость, мы сказали, не можем отречься от Христа. Я помню один момент, хотя это не видел, но это так рассказывали, и я таких моментов много встречал. Отцу было очень тяжело было. Он пошел в свою комнату, взял свою книгу, это Коран свой взял и открыл, и читает, и плачет, и горько плачет. Когда это вижу, я в нем сердце разрывается. Он ревнитель отеческих преданий. Он искренне заблуждается. И как его спасти? Как у меня такое-то бессилие, я не смогу его спасти. И что только откровение Иисуса Христа может его спасти, только страдания. И поэтому то, что вот сейчас в последнее время обстоятельства меняются, гонения надвигаются, я как-то, может быть, не то что с радостью, как-то это закономерно это принимаю, это может быть как возможность нам страдать нашим верующим, которые живут в Средней Азии, страдать и в своих страданиях показать распятого Христа, своей жизнью проповедовать, как спасти таких ревнителей. Таких, как мой отец, очень много становится, особенно молодых, очень много становится, которые начинают любить свою религию и ревностно защищать. Помню, недавно тоже такой пример хотел рассказать. Рядом у нас есть поселок, 20 километров от Каскелена, станция Чемалган. Там живет одна сестра, и позвонила она, Булат говорит, будешь участвовать на похоронах. Вот здесь один умер, он русский по национальности, он умер, и он очень известный человек в том поселке, и на этих похоронах очень много народу будет собираться. Я уже договорился с его женой, что она согласие дала, что ты на похоронах будешь участвовать. И говорит, приедешь, будешь проповедовать? Я, говорит, приеду. И, ну, хотя туда ехал очень с трудом, машина моя сломалась, и, может быть, я опоздал. Оказывается, они еще позвали православного священника, до меня он был, свои обряды совершал, ну, какое-то время, ну, было. И подошли к хозяйке, она разрешила, и, ну, у них комната была очень маленькая, народа было очень много, около, может быть, 200-500 человек собралось. Ну, может быть, чисто неверующих людей, русскоязычное население тоже очень много было, и казахов. И потом я говорю, может быть, вынесем во двор, там много народов, и вынесли тело, гроб с телом, и вынесли на улицу, и мне дали только 20 минут. Я им слова так говорю, говорит, мне дали 20 минут. За 20 минут я хочу вам истину проповедовать, рассказать вам о Боге, о Христе. И за 20 минут я свидетельствовал о том, что как Бог меня нашел, о Христе начал говорить. Ну, как-то я давно соскучился по такой аудитории, ну, в смысле, ну, сейчас в последнее время очень мало, вот так, в основном беседы, так, 2-3 человека, а чтобы так много неверующих собрать, 200 человек, им проповедовать, давно так не проповедовал, и Господь давал вдохновение, и проповедовал, 20 минут кончилось, я говорю, 20 минут мое кончилось, я вам все, что у меня на сердце было, рассказал, потом начали говорить, ну, расскажи еще, эта хозяйка говорит, скажи еще слово, спойте еще. И начали петь, и вдруг сзади шум такой, казашка там стояли, несколько человек, 10 стояли, начали кричать, возмущаться на меня. Говорят, ты бессовестный человек, у людей такое горе, а ты со своей автобиографией рассказываешь, ну, знаете, вот много-много такими словами поносила она, ну, одна из них, эта женщина, и такое-то минутное молчание создалось. И я стал что-то хотела говорить, она как-то не успокаивается, а потом вдруг эта хозяйка, то есть это жена умершего, и говорит, молчи, это я дал согласие, это мои наши похороны, что ты, пускай говорит, ну как-то. А потом ей говорю, говорит, поймите, мусульман тоже понять надо, на похоронах обычно не поют. Не поют, и я дальше не буду, ничего не буду говорить, и петь не будем. Ну, так и кончилось. Я что-то, к чему это говорю, что ревность заграла. Ревность. Такого раньше не было. Такого раньше не было. Женщины, солидно одетые женщины, по-моему, учителя были, и они так начали ревновать о своей религии. Может быть, образ жизни совсем неугодный их жизни, но они ревнуют. И вот так неумеренная ревность. Еще один пример хочу рассказать. Как-то, знаете, мера ревнителя отеческих преданий, она увеличивается. И это я начал чувствовать это последнее время. Это в прошлом году было благовестие в Райымбекском районе. Там почти 100% казахское население, где-то там один русский живет, и то, как казах стал. И в этот мы решили, первый раз, не знаю, за сколько лет мы, по-моему, первый раз туда с благовестием выехали. Ну, нам говорили, что это тяжелый этот регион, и там очень много оккультизма, и не то, что там больше ислам почитает, вот это обряды свои, отеческие предания, они очень ревнуют в этом. И мы в одном поселке заехали, благовествовали, люди хорошо вроде бы принимали, а потом один аким остановился и начал такими скверными словами нам угрожать, я сейчас вам покажу, одного из нашего ответственного взял, ну, в администрацию он повел его, потом мы следом, братья, поехали, ну, подъехали к этой администрации, акимату, и вдруг оттуда один парень, казах, И он таким матом, с такими скверными словами начал ругать на братьев наших. Я вышел из машины, и он говорит: я сейчас приду, я вам покажу. И через 5 минут он приехал с толпой таких подвыпивших казахов, и ну, избиение такое началось, это минут 20 вот это продолжалось. Я такого, сколько лет на благовестии участвовал, такого я первый раз испытывал, чтобы так избивали. И, конечно, мы были в шоке, очень сильно избили, мы молились, внутри была радость, не было никакого обиды, огорчения, радость была, но сильно побиты были. Потом, конечно, больница была, потом после больницы полиция, и так все это завязалось, и на следующий день нас эта полиция обратно привезла в этот место, с этими людьми как бы встречи устроили. И это я этой встрече очень обрадовался, вот мы такими синяками все, братья, И приходим, а они так, как герои, стоят. Вот один самый такой, вот этот ревнитель, вот этот фанатик, Алмаз его зовут. Я подошел к нему, говорит: что, ну, Алмаз, я хочу понять, почему вы так начали, ну, так резко они начали это избиение. Говорит: почему вот так, почему ты так, я хотел. И он начал объяснять, вот у меня был друг, очень любил, мы очень друг друга любили, дружили, такая крепкая дружба была, он стал христианином, баптистом стал. И разделение, почему вы христиане, почему христианство разделение производите, почему вы в наш аул приехали, опять разделение, у него все это взыграло, вот эта ревность, и он начал много-много говорить это обо мне. Я на него смотрел, хотя уже ну, избитый, ну, в смысле синяками, я на него с таким состраданием смотрел, таким пониманием, он ревнитель. Он, другие были пьяные, а он давно уже не пьет, он даже, можно сказать, как бы исламский такой, ну, покорился, принял. И он так и рассказывает, я начал свидетельствовать: знаешь, Алмат, подумай, говорит, вы нас избили, мы вам ответили одним хотя бы ударом, говорит, нет, ответили. А почему мы вам не ответили? Ты не подумал? Говорит, не подумал. Знаешь, потому что Христос, он пришел на эту землю, и ничего, никакого зла, взаимно зло, он не злословил, зло не делал. И он покорил мое сердце, покорил сердце моих братьев, и поэтому по примеру Христа мы ничего не стали отвечать. Он замолчал, он не мог ничего не сказать. Я к чему это пример рассказываю, что откровение Иисуса Христа может спасти ревнителей отеческих преданий. Таких ревнителей очень-очень много становится, а откровение Иисуса Христа мы ну, можем показать только своей жизнью, только страданиями. Поэтому если надвигается гонение, не будем унывать, да, да, мы будем меньше иметь успеха, меньше будет обращаться, где-то стеснение такое будет, чтобы нам не унывать, чтобы нам не впасть в искушение, куда-то уехать, переехать, или чтобы, знаете, это Бог допускает. Для чего? Я так думаю, для чего? Чтобы нам в этих страданиях открывать Иисуса Христа, спасать местное население. Аминь.